Глава 1. Май 672 год. Орда Пшизы. Михархан. В марте этого года мой отчим Чорпанхан и его ближние союзники и родичи Алмазхан и Сурухайхан все же выехали на Курултай. Не знаю, что они от этого сборища хотели получить, но Каган Рустамхан отдал приказ. В результате наших бравых ханов грохнули. Убийство расстроило мои планы на ближайшее будущее. Я вообще-то собирался нормально подготовить боеспособное войско и слегка пограбить соседей, чтобы приобрести солидный боевой опыт. А сейчас что? Сиди и думай, как бы Каган Рустамхан не заявился в гости со своими войсками. Как только я вернулся из поездки, был в землях франков с купцами, узнал об убийстве. Подлое убийство требовало отмщения, так сказать, кровная месть. Но торопиться я не стал. Думал. Много думал. Тем временем объявил в своей орде траур. Все воины повязали на предплечья черные ленты. Такой традиции не было в орде. Но я хан, так что могу создавать новые традиции. Ленты будут сняты, когда виновники убийства будут отмщены. Отправил переговорщиков в орду Алжанхана, старшего сына и наследника убитого Сурхайхана, а также в орду Алмушхана, старшего сына и наследника Алмазхана. Переговорщиками поехали Сурукатбек, троюродный брат моего отчима. Вторым переговорщиком стал Акшинбек, который поддерживал меня. Переговорщики получили задание прощупать настроение наследников, осторожно поговорить, что Алжан и Алмуш думают. Наша орда перекочевала в район среднего течения реки Челбасу, хотя греческий торговец Теодор, с которым мы ведем дела, называет эту реку Феофания. Я взял привычку ездить на берег реки, чтобы там спокойно размышлять, никто не мешает. А подумать мне есть о чем. В самой орде не все беки на моей стороне. Нет, они приняли меня как наследника, но мысль того, что я не родной сын Чорпанхану, все же застряло у некоторых в мозгах. А это рано или поздно может выразиться недовольством беков к молодому хану, то есть ко мне. К тому же есть родственник, троюродный брат отчима, Сурукатбек. Сроду не поверю, что он не мечтает о троне хана Орды. Но недовольство пока не выказывает, как минимум открыто. В общем, на мою голову свалились заботы, которых я не ждал так скоро. Хотел войти в силу, заработать себе авторитет у воинов удачными набегами. Авары — народ суровый, уважают удачливых ханов. Это я успел понять за пару лет, пока нахожусь здесь. Часть воинов Орды дали мне клятву служения. Клялись духами предков и духами неба и земли. Так-то клятва сильная, ибо все они верят именно в духов. Я лично брал клятву с тех кочевников, территории которых мы завоевали недавно, когда отчим был жив. А вот клятву с воинов, что составляют костяк нашей Орды, я пока не брал. Сейчас, после убийства отчима, даже не знаю, что делать. А ну как часть родов откажутся? Что тогда? В общем, наследником я объявлен, но юридически. В права не вступил, если выражаться языком 21 века. То есть мне предстоит взять клятву с воинов и пастухов, чтобы окончательно утвердиться на троне хана Орды. Несколько дней назад я поговорил с шаманом Орды Тимуром. Вызывать его в свою юрту не стал, а пришел в юрту шамана сам. «Скажи мне, Кам, что мне делать с клятвой верности?» — спросил я у Тимура, когда он предложил мне присесть в его юрте. «В твоей голове зародилось недоверие к народу Орды Пшизы. Понимаю тебя, Михархан. Когда Чорпанхан объявил тебя наследником, он в этом клялся духом предков, духу синего неба и духу матери земли. Однако ты прав. Личные клятвы роды тебе не давали, а значит, могут претендовать на власть в Орде. Это надо исправить. Все кланы и рода должны дать клятву верности. Тогда ты можешь быть спокоен, что тебя никто не предаст. Я говорил с духом синего неба. Он считает, что именно ты должен возглавить все народы, которых называют аварами. «Дай мне правильный совет, Кам», — вновь попросил я. «Прежде чем я дам тебе совет, скажи мне, Михархан, зачем ты пустил к нам людей, которые молятся мертвому богу?» Задал вопрос вместо ответа Тимур, при этом вперился в меня своим изучающим взглядом. «Настроение шамана мне понятно. Священник Эразм, по сути, конкурент нашему шаману. Вот он мне вопросом на вопросы отвечает. Хорошо, я в такие игры тоже играть умею. Мой отец разрешил Эразму проповедовать своего бога с условием, что люди Эразма будут лечить наших воинов. Замечу, в двух битвах они смогли сберечь жизни многим воинам. Так что я не стану прогонять Эразма и прочих с ним, если они полезны Орде», — ответил я. «Они смущают умы наших воинов, показывая, что мертвый бог сильнее духа синего неба и духа матери земли», — вскипел Тимур, начиная нервничать. Я тоже разозлился. «Шаман пытается втянуть меня в религиозное противостояние. Покажу свою слабость. Считай, я пропал». «Старик, ты забыл, с кем говоришь? Может, мне вместо тебя стать шаманом, чтобы убедить воинов, что дух синего неба недоволен? Тогда зачем здесь ты? Оторви свою жопу от лежанки, начни говорить с воинами. Объясни им, что лечение от ран — это изъявление милости духов предков. В общем, найдешь нужные слова. А сейчас отвечай на мои вопросы, когда я прошу совета у тебя», — достаточно резко произнес я, чем явно напугал Тимура, так как выражение его лица сменилось на покорное. Тимур встал, достал из своих закромов несколько пучков травы, сложил их в медное блюдо и поджег. Через несколько секунд травы задымили, наполняя юрту дымом. Я прикрыл веки, чтобы дым не щипал мне глаза. Шаман затянул заунывную песнь. Бормотал он минуты три, может пять. Хотя сам Тимур считает, что он поет песнь духам предков. Наконец он закончил, встал, открыл завесу входа в юрту, чтобы дым выветрился, а сам присел на свое место. «Собери малый курултай в Орде, где соберутся главы всех родов. Там и потребуешь клятву духами предков, духом синего неба и духом матери земли», — посоветовал Тимур. «А если кто-то откажется дать клятву, что делать с такими?» — спросил я. «Их право, как твое право принять решение. Можешь просто изгнать из Орды такой род, а можешь убить главу рода за неподчинение. Ведь все они уже клялись твоему отцу, а ты наследник по праву. Но прежде совет тебе дам. За кровь твоего близкого родича принято брать виру кровью, а ты тянешь с этим делом. Голову свою мучаешь возле реки», — произнес Тимур, посмотрев на меня внимательным взглядом, будто хотел разглядеть меня насквозь. «Я понял тебя, Кам. А ты поговори с шаманами больших родов. Чтобы священники не завладели умами нашего народа, вы должны проводить ритуалы чаще. Прогонять христиан я не стану, как и преследовать тех, кто решит молиться их мертвому богу. Научитесь лечить людей от болезней и ран, тогда наш народ крепче будет держаться за веру предков. Отправь своих учеников учиться у христиан лекарскому искусству. Я договорюсь с ними, чтобы приняли учеников», — высказал я шаману свое решение. Мысль главного шамана Орды я понял. «Нет полного доверия воинов ко мне, потому что не беру плату кровью за убийство названного отца. А это, по заветам предков, необходимо». Прежде чем собрать малый курултай, я решил дождаться своих гонцов, чтобы понять настроение своих соседей и родичей. Каждый день я продолжал выезжать на берег реки, где предавался размышлениям. Мои метания в решении зависят от деформации разума по прошлой жизни. Хотя и там меня жизнь не баловала. Что я умею? Только воевать. Торговца из меня не получилось в прошлой жизни. Сомневаюсь, что получится в этой. Не хотелось мне проливать много крови, а такое неизбежно, если сойдемся с воинами аварского кагана. Я не склонен считать, что там сплошные неумехи. Наверняка воины опытные. Однако по заветам пращуров получается, что мои действия могут воспринимать за слабость. А значит, могут клятвы не дать. Чего добьюсь, если погоню какой-то род из Орды? Да хрен его знает, чего добьюсь. Но явно ничего хорошего для меня не будет. Надо думать, как наказать Рустам-хана, но при этом не развязать кровавую междоусобную войну в Каганате. В первой половине мая, в один из дней, я также сидел у реки и думал, как мне сделать так, чтобы не потерять то, что получил в виде старта, когда попал в тело молодого хана. По поводу Курултая я решение принял. Как только дождусь гонцов от родичей, сразу соберу глав родов. Я услышал, как за моей спиной прозвучал стук копыт. Кто-то подъехал. Скорее всего, это мой нукер, сотник Булачбек. Да, я решил, что изменю все названия войсковых единиц. Всякие аварские обозначения приводят мой язык и разум в бешенство. Буду давать обозначения, к которым привык в 21 веке. Ну или как минимум, как принято было в казачьих войсках в начале 20 века. Булачбек подошел ближе. Я слышал его дыхание, но не поворачивался к нему. Похлопал ладонью по кошме, тем самым предлагая сесть рядом. Один мудрец сказал, что если долго сидеть на берегу реки и смотреть на воду, то мимо проплывет труп твоего врага, произнес я. Разве такое возможно, мой хан? Что значат слова этого мудреца? Я не пойму, удивился Булачбек. Слова мудреца значат то, что не следует торопиться с решениями. То, что должно произойти, так или иначе произойдет. Но к этому надо быть готовым. Гонцы вернулись от наших родичей? Да, мой хан. Они ждут, когда ты выслушаешь их, ответил Булачбек. Мы возвращаемся. Пора принять решение, решительно произнес я, легко поднимаясь на ноги. Я встал. Мой конь по прозвищу Буран сразу поднял голову, фыркнул и направился ко мне. Я поднял свои парные клинки, вставил их в ножны. Тем временем Булачбек дал команду воинам, чтобы забрали кошму. Через 5 минут я и моя сотня телохранителей возвращались в стойбище Орды.